22 часа и почти 7 минут в Москве. И с вами не только коронавирус, но и с вами программа «48 минут». И здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. «Восток» — дело тонкое. И наш сегодняшний герой должен был быть совсем недавно в Петербурге, но вот был только посредством видеосвязи. Эмир Катара, Тамим бин Хамад бин Халифа аль-Тани, герой с таким длинным именем. И здесь наша история, наш сегодняшний эфир, так получается, как бы разделяется на несколько частей, потому что, во-первых, это тот пример, когда, безусловно, нужно поговорить, прежде чем говорить о нашем герое, нужно немножко сказать о стране, потому что, не знаю, может быть, там про там, Испанию, Францию какую-нибудь. Некоторые наши слушатели могут знать даже лучше, чем мы, какие-то бытовые моменты, потому что ездили, смотрели. А, кстати, вопрос в лоб сразу. Михаил Соломонович, в Катаре были? Был. Так, вот, отлично. Тогда у нас еще частично будет своими глазами. Потому что нужно про страну и про государственное устройство рассказать. И про родителей стоит упомянуть там, и про папу, и про маму обязательно. Особенно про маму. Мама вообще достойна, если честно, отдельной передачи. Просто я боюсь, что я не знаю, когда мы до этого дойдем, но там... Принцесса вот... Моза – это уникальная дама Ближнего Востока, да и всего мира. Но действительно, надо сказать несколько слов о государстве Катар, так и называется, потому что это государство по-своему уникальное. Оно, скажем, небольшое по населению, там около 3 миллионов человек населения, находится на Аравийском полуострове, соседствует с Саудовской Аравией, там, с Бахрейном. И оно по территории совсем небольшое. Но, сказать, очень многих людей оно уже, во всяком случае, весь 21 век на устах. Именно 21 век, потому что вот с таким расцветом, с такой узнаваемостью государство Катар стало именно в 21 веке. Но болельщики футбола, например, с нетерпением ждут чемпионата мира по футболу, который должен быть на будущий год в Катаре. И вообще такой был... И мы не забываем о том, что Катар и Россия были выбраны на одном голосовании. Россия как страна, хозяйка чемпионата мира 2018 года, а Катар 2022 года. В Катаре, при всей такой, небольшом населении, небольшой территории, у них, тем не менее, то есть по территории и по населению, они там далеко во второй сотне государств мира. А вот по ВВП на душу населения они входят в тройку государств мира. Причем, если в Европе таким государством является Люксембург, то Катар, даже Люксембург опережает по ВВП на душу населения. Катар, конечно, это связано с тем, что в Катаре были найдены большие залежи нефти еще до войны Второй мировой, а такая промышленная добыча нефти началась уже в конце 40-х, начало 50-х годов. Конечно, именно это определяет... Газ, конечно. И, конечно, это определяет экономические возможности, так сказать, такие почти что безграничные Катара. Надо сказать еще о том, что, вот, например, в Катаре работает такая медийная корпорация, известная во всем мире, во всяком случае, те, кто интересуется медийный бизнес, как Аль-Джазира, можно иметь разное мнение о Аль-Джазире, как о поставщике достоверной, менее достоверной, субъективной или достаточно объективной информации, более пристрастной или там, менее пристрастной. Это вопрос, конечно, подхода. И я тут много что мог бы сказать, но нельзя не признать, что Аль-Джазира является одной из наиболее влиятельных, популярных и высокопрофессиональных медийных институтов мира. И вас еще все знают. Точно так же, как, например, среди авиакомпаний катарские авиалинии считаются одни из наиболее успешных, и по многим критериям, по которым оцениваются авиакомпании в мире. И комфортными даже в обычном классе, хочу сказать. Потому что не обязательно лететь в Катар, чтобы лететь катарскими авиалиниями. Я в Таиланд летала несколько раз. Совершенно верно, совершенно верно. Вот, чемпионат мира, кстати, по футболу, естественно, будет проводиться, болельщики знают, в конце ноября, середине ноября по декабрь будущего года. Пришлось перенести, да, немножко, потому что летом там до плюс 50. Да, прямо скажем, не очень. Футбол любит жаркую погоду, но не настолько жаркую. Но, надо сказать, катарцы сверхинтенсивно готовятся. И я когда там был, я был на конференции информационных агентств, которые Катар проводил. И там у нас много было всяких профессиональных встреч, разговоров, всяких дискуссий. Но заодно это было 2 года назад. И заодно нам показывали как раз то, как готовятся. Но это были на начальном этапе подготовки к чемпионату мира, но уже тогда целый ряд подготовительных служб чемпионата мира готовились на полную мощность. И, так сказать, катарцы связывают предстоящий чемпионат с дальнейшим, так сказать, развитием своей популярности и авторитета в мире. Хотя, конечно, есть скептики, и немалые, и весьма влиятельные, в том числе и в футбольном мире, который плохо себе представляет, как вот в таких достаточно даже зимой жарких условиях будет проходить чемпионат. Но ФИФА заверяет, что они работают в полном согласии с оргкомитетом Катара, и пока никаких, скажем так, сверхсложностей они не видят. Да, там были больше проблемы с тем, что некоторые хотели бойкотировать, но сейчас вроде бы так вопрос не стоит. Да, это было связано с тем, что Катар упрекнули за излишнее число, во-первых, так сказать, приезжей рабочей силы, а самое главное, что это рабочие работали в очень и очень нехороших условиях. Но, так сказать, катарцы как-то от этого отбились, доказали или не доказали, но, во всяком случае, отбились в том плане, что эта тема уже так не фигурирует в повестке дня. Что касается, действительно, повод у нас, говорит о мире, как бы двойной. Ну, прежде всего, то, что Катар был по традиции одним из почетных зарубежных гостей, как государственный гость Санкт-Петербургского экономического форума. Эмир Катара вместе с федеральным канцлером Австрии Курцем по онлайн-связи с экрана больших экранов обращался к участникам форума в той же сессии, в которой принимал участие президент России Владимир Владимирович Путин. Катарская делегация, правда, без Эмира, достаточно обширная, была на форуме. Но, конечно, как было сказано в рекламе до нашей программы, коронавирус еще с нами. Почему у меня очень такой веселый, голос диктора этой рекламы, что коронавирус еще с нами, пандемия никуда не ушла. Что совершенно правда. Только у меня, правда, такой веселости нет в голосе, когда я об этом думаю и говорю. Так вот, именно из-за того, что пандемия не ушла и коронавирус еще с нами, я так понимаю, официальной причины никто не знает. Нет, но я думаю, что мое предположение выскажу, что это касается и мира Катара, и федерального канцлера Курца. Все-таки пандемические ограничения, ведь там же очень много должно было быть встреч, контактов, то есть участие. А он прививку сделал. Ну, ведь он-то, может, и сделал. И наш сделал. Да, но вокруг столько людей, и потом, все равно риск остается. Есть какой-то, пусть небольшой, пусть призрачный, слава богу, процент, что человек, кто привился, не может там второй раз заразиться и так далее. Но в данном случае, мне кажется, риск был бы неоправдан для того, чтобы вот такое, так сказать, было широкое, такие были широкие контакты у зарубежных высоких гостей на форуме. Ну, мне так кажется. Поэтому я думаю, что это такое решение было правильным, что, так сказать, было видео обращение мира Катара, федерального канцлера Австрии. Вот, ну, так сказать, ну, Владимир Владимирович, сам Бог велел было быть, так сказать, обращаться, так сказать, к залу, но опять-таки, конечно же, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Потому что это все пока еще, повторяюсь, возвращаясь к рекламе, которая только что прозвучала, пандемия еще не ушла. Ну, тогда, соответственно, перейдем уже к эмирам Катара. Нет, ну, во-первых, да, кстати, надо не забыть, что мы, кстати, сказать, можем мы обязательно поздравить... родим нашего героя, но просто мне кажется, что нужно много успеть еще до этого. Да-да-да, но вот смотри, во-первых, можно поздравить, мы же, по сути, почти что у нас программа к его дню рождения. Ему 3 июня исполнился тихо-тихо 41 год. А вот когда он стал эмиром, он был самым молодым монархом на Земле. Поэтому он и сейчас один из самых молодых монархов, а тем более он возглавляет государство с абсолютной монархией. Да, он, во-первых, был самым молодым эмиром Катара за все время независимости страны, самым молодым из действующих монархов и был одним из самых молодых вообще руководителей глав государств правительств в мире. Одним из. Ну да. Ну, поскольку он родился... Я сказал уже, что ему 41 год исполнился, то несложно вычислить, что он родился в 80-м году в столице Катара, в Дохе. И ну, он родился, естественно, как в семье мира Катара. Там, кстати говоря, со времени обретения независимости, но и раньше в Катаре правит одна и та же семья. Вот это Аль-Тани, да. Да, Аль-Тани. И, так сказать, наследниками престола становятся обязательно, естественно, мужчины. Да. По, это вам не всякие Швеции, Великобритании и прочие. Да, мы много о всех монархических домах говорили. Там было, там куча было всегда исключений из правил. И продолжают эти исключения встречаться и обсуждаться в обществе. В Катаре нет, ничего фактически подобного. Новые правила вводятся, что в престолонаследие теперь только дата рождения, грубо говоря. Последовательность рождения имеет, а пол нет, не имеет значения. Да, совершенно верно. Я думаю, что мы не очень будем... не дошли. Да, мы не будем очень далеко вдаваться, глубоко вдаваться в историю рода Аль-Тани. Может, только скажем, что летом 2017 года 8 лет тому назад его отец Хамад бин Халифа Аль-Тани, решил отказаться от власти в пользу своего сына. Причем, честно говоря, вот этот момент очень-то как раз непонятный. Я когда смотрела историю семьи, там прям не единожды встречается помета «свергнут сыном». Вот так вот, смещен с власти сыном. А здесь, получается, отец нашего героя в 61 год уходит фактически на пенсию. Даже по российским меркам ему еще 4 года дорабатывать до конца службы. Поскольку нам с вами, Марина, не пришлось присутствовать при том каком-то одном или нескольких исторических разговорах сына с папой, а папы с сыном, то давай согласимся с такой как бы официальной версией, что отец сам отказался от престола. Кстати, хотя сам-то он пришел как к власти. Сам-то он как раз, пока папа в Швейцарии был, отдыхал. Он пришел к власти. А своему папе, нынешний эмир, так сказать, Тамим бин Хамад Аль-Тани, приобрел в Марокко по разным оценкам за 300 с лишним миллионов долларов роскошный дворец, и его отец, эмир Хамад бин Халифа Аль-Тани, убыл туда на пенсию. Эмирскую. То есть вы, Михаил Соломонович, бы не отказались бы от такой пенсии, да? За так, Марокко? Ну, так сказать, домик. Дворец за 300 миллионов, я, конечно, не отказался. Почему надо отказываться? Тем более на берегу океана, Марокко достаточно уютная страна. Так что, ну, он уехал, так сказать, Кстати, до этого еще его старший брат нынешнего мира также отказался от претензий на престол. Видимо, семья сделала ставку на молодого, энергичного эмира. И пока Может вот быть, этим... в маму пошел? Наверное. Я, в общем-то, ну, во всяком случае, вот эти 8 лет его правления говорят о его, так сказать, решительности, целеустремленности, уверенности. Он, кстати сказать, очень, так сказать, уверенно управляет своей страной, страна с абсолютной монархией. Там прошли какие-то реформы. Кстати, надо понимать, что хоть вот из этих 3 миллионов без малого жителей Катара где-то только 20% этого населения имеют, собственно, все те привилегии и права, как коренные катарцы, потому что там очень много приезжих, я уже сказал, 80%, которые работают в разного рода обслуги, на разных рабочих местах. Там и этим они схожи с эмиратами, да, вот по этому пункту? Ну да, но надо сказать, что вот именно в Катаре больше приезжих из арабских стран, которые на такой простой работе. В Эмиратах больше люди из европейских стран, из Азии. А здесь большинство приезжих, которые, собственно, это составляют основную, так сказать, рабочую силу, это не значит, что они работают на совсем уж таких простых работах. Но вот эти... В Катаре очень много всяческих привилегий и у коренных катарцев, и, кстати, у других тоже, жизнь достаточно... Я не зря сказал, что там третье ВВП на душу населения, касается всего населения. Там, кстати, в Катаре очень высокий уровень жизни, но и средняя продолжительность жизни очень высокая. Там 78 лет для мужчины, 81 год для женщины продолжительность жизни. Там бесплатное образование для всех детей, причем мальчики и девочки учатся раздельно, с полным соблюдением шариатских законов. Там они, конечно, глубоко религиозная страна, там ислам суннитского толка, и, в общем-то, там очень серьезно относятся к соблюдению законов шариата, но, так сказать, тем не менее, так сказать, Катар в этом плане, конечно, если говорить о законах ислама, выглядит более закрытой, более строгой, более, я бы сказал, такой, ну, консервативной страной, чем те же Арабские Эмираты. Это, кстати, для... Меня как раз, я говорила с некоторыми людьми, они говорят, что, наоборот, ну, чуть более открытые. Там же, возвращаясь к футболу, один из стадионов, я, во-первых, просто в восхищении. Ну, с одной стороны, да, там я, надо разбираться, как они это все строили, но с другой стороны, насколько они умно подошли и как-то грамотно, в отличие от многих стран, не только России. Я считаю, что они намного более грамотно подошли к строительству стадионов, потому что всегда возникает потом вопрос, что с ними потом делать после этих больших чемпионатов. То, если наши слушатели интересуются, в интернете есть информация, это правда обалденно. И с экологической точки зрения, и с экономической точки зрения, то, как они их обустраивают, и то, насколько относительно быстро их можно будет потом переделать в те комплексы, которыми могут пользоваться люди не только для спорта, а обычные люди. Так вот, там было, что один из стадионов строится рядом, у них есть какой-то вот кластер, где находится 6 университетов, британские, французские, еще какой-то. То есть там вот образование, с точки зрения образования, я так понимаю, проблем нет. Ну, кстати сказать, и наш герой, между прочим, нынешний мир, тоже получил прекрасное образование. Он учился в Великобритании в очень престижной школе Шерборн в Дорсете. Кстати сказать, он настолько привязался к своей альма-матер школы Дорсет в Британии, что практически повторил и построил в Дохе точную копию своей школы. Он, кстати, закончил очень престижную, мы, кстати говоря, когда говорили о целом ряде монархов, упоминали эту военную академию королевскую в Британии, Сэндхерст. Но и после этого, после военной академии, он, как и все восставшие ближневосточные монархии, да и не только, служил какое-то время в армии Катара. Вот, одно из его любимых увлечений, и я думаю, что с этим связано то, что Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу, он, конечно, очень много занимался организацией спортивных состязаний, он увлечен спортом сам. И, кстати сказать, Катар выдвигался, я это хорошо помню, летних Олимпийских 2020 года, который в итоге выиграл Токио. Там была такая острая борьба, но, так сказать, Токио тогда победило. Хотя, так сказать, видите, еще даже в этом году перенесенные игры токийские остаются под вопросом, хотя я все-таки склонен думать, что они все-таки пройдут с большими ограничениями, с большой осторожностью, в общем-то, не совсем обычный, без зарубежных зрителей. Сложнейшая будет логистика организации с точки зрения эпидемиологии Олимпийских игр, но они пройдут. Вот если представить себе так гипотетически, что выиграл бы Катар, то, наверное, не знаю, может, даже было бы сложнее все это организовать, чем, так сказать... Ну, просто у Токио больше возможностей, я имею в виду, очень организационных. Токио уже имел гораздо больше опыта в организации такого. И то, так сказать, японцы сопротивляются отчаянно. Да, На более, повезло, конечно, да, очень. На более небольшой территории, на значительно более небольшой территории, чем Катар. То есть в Катаре, который намного меньше, и Токио, сложнее было бы организовать все вот эти самые развязки и так далее. Мне так кажется. Но это сейчас чисто гипотетика. Тут и в Токио предстоит большие сложности. Уже не за горами август, когда Олимпийские игры, на Олимпийский огонь должен быть зажжен. Ну ничего, у Катара еще будет возможность. Он как раз продемонстрирует, как он проведет чемпионат по футболу. Если все останутся довольны, если все пройдет хорошо. Ну, там еще чемпионат мира по боксу, то есть должен пройти. Но вот футбольный чемпионат, потом еще 10 лет назад они проводили, кстати, очень успешно, насколько я помню, чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. То есть я имею в виду, что и нынешний эмир, и его отец всегда... Они были сторонниками проведения крупных спортивных состязаний в стране, но они просто понимали, что это работает еще на репутацию страны, на ее международный авторитет, показывает ее открытость этой страны. То есть она, может быть, там, консервативна по своим... Ну и опыт у них, соответственно, тоже появился. Мы сейчас должны прерваться на новости, краткую рекламу. Михаил Гусман, Марина Максимова. Говорим об эмире Катара. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». Здесь Марина Максимова и Михаил Гусман, который в прошлый раз был расстроен тем, что не было передачи «Говорим по-татарски», а за прошедшую как раз минуту, наверное, выучил, как и хотел, новое выражение. Я три слова могу выучить. Я их записал. И, честно говоря, благодаря тому, что вот эта программа, хоть у нас очень короткая, «Говорим по-татарски», идет как раз в перерыв между нашими двумя частями, я надеюсь, что к концу года мы уже сможем, так сказать, начинать вторую часть уже по-татарски. У нас какой должна быть у нас практическая польза от того, что мы изучаем этот язык, и с большим удовольствием я это делаю, так сказать. Вот про Фарид Бабай я только что услышал, меня очень интересно, записал, и буду это учить наизусть. Кстати, очень интересно. Хорошая программа же. Но наш сегодняшний герой, эмир Катара, Тамим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани, по-татарски не говорит. Он четвертый эмир Катара, кстати сказать, с момента получения независимости. И чем, в общем-то, ну, понимаешь, богатство и деньги привлекают внимание людей. Все, так сказать, всегда интересуются, а какое состояние того или иного монарха, на что он живет. Ну вот в этом плане у эмира Катара все в порядке. Да. Это у него полный порядок. Он, прямо скажем, с детства был не очень бедным человеком. Во всяком случае, его состояние оценивалось уже тогда, когда он стал наследным принцем. Трудно, так сказать, было точно цифру вычислить, потому что, так сказать, ну, считать его активы, как считать его состояние, но, так сказать, оценивать далеко за 10 миллиардов долларов его личное состояние. Вот, ну и, так сказать... Ну, смотрите, о чем можно говорить, вот просто судить о том, сколько, какие, может быть, его состояния, если, конечно, вас не интересуют какие-то конкретные цифры там после запятой. Не, не лично вот, меня, это я... Нет, я наших слушаю, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Да, да, да, нет. Я как раз спокоен по состоянию. Что? Просто есть данные, по которым можно, ну, примерно представить. Правда, это 2012 год, и это, соответственно, американский Forbes. Катар, сейчас как страна, занял первую строчку по показателю средний доход на душу населения, который составил 88 тысяч долларов на человека. Ну, у них нет проблем. Без паники. Вы же летали катарскими авиалиниями. Берите билет, летите в Катар, получайте через какое-то время катарское гражданство, и 88 тысяч в год ваше. По-моему, там как-то проблематично с этим. А, ну да. Если... Так, тогда же... не летите. Тогда не летите. Ну, два варианта. Или лететь, или не лететь. Но в школе так это вас впечатлило, то надо лететь. Что делать? Но, так сказать, я думаю, что катарцы довольны в основном своей жизнью. Хотя, кстати сказать, вот есть такой показатель, по формуле счастья, как жители какой страны считают себя самыми счастливыми. Почему-то вот, несмотря на такие, так сказать, столь впечатлившие вас доходы населения, тем не менее, катарцы там не числятся в первых рядах. Видимо, что-то, кроме доходов, еще какие-то должны быть факторы, которые делают людей счастливыми. Но это для другой передачи. Да, да, да. Ну, у них море, есть деньги, есть летать куда хочешь, можно. Ну, за исключением тех моментов, когда они не ссорятся с соседями, когда их не блокируют совсем. Ну да, у него были проблемы, и, так сказать, там почти что дошедшие до серьезного конфликта и с Саудовской Аравией, и с Бахрейном, и с Эмиратами. Но их все-таки они как-то помирились, потому что, так сказать, мудрость восточная возобладала. И сейчас как-то это, слава богу, их конфликт затих. Но вот, я почему упомянул о, скажем так, широких возможностях нашего сегодняшнего героя Меркатора, потому что то его самолет называют золотым, то перечисляют огромное количество вилл, резиденций, дворцов, домов по всему миру. Причем они только, так сказать, в арабском мире, но, так сказать, там говорят, в Англии что, есть у них там... Да, причем в самом престижном районе около Гайд-парка. И многое другое, что делает нынешнего эмира Катара фигурой, о котором все время упоминают или в экономических сводках, или в светских новостях, потому что он этому дает такой весьма, ну, я бы сказал, повод, поскольку те или иные покупки, или те или иные его решения, или те или иные события, происходящие в Катаре, волей-неволей привлекает к нему внимание. Но правда, он к чести сказать, потому что, когда мы говорили про другие некоторые страны, там, помните, там открываешь там Инстаграм, сейчас же время соцсетей, и сразу там по детям видишь, как, что, чего, на чем они ездят. А здесь наш сегодняшний герой, у них есть, ну, я думаю, что это, может быть, и связано и с безопасностью, но и с, может быть, просто каким-то адекватным восприятием реальности. Там все... Закрытая информация. Они не показывают. Это все равно. Она все просачивается. Во всяком случае, да, по официальным данным, у него 3 жены и 12 детей. Да. Так что есть кому наследовать вот те самые богатства, о которых мы говорили, есть, но пока они все маленькие, и речь о наследном принце, ну, как бы так, официально не идет, потому что он сам молод, и пока ему нет необходимости так определяться четко со своим наследником. Но вот кто, вот мы об этом говорили, кто точно не сходит с обложек, да, так сказать, журналов, и не только ближневосточных, но и западных, это мать Эмира Моза бинт Насер аль-Менсе. Она считается вообще такой, ну что ли, законодательницей чуть ли не мод в восточном части нашего шара земного. Очень отслеживает, как она одевается. Она одевается строго, опять-таки, по законам ислама, как должна одеваться сказать, женщина, соблюдающая ислам, в длинных платьях, так сказать, его голова всегда покрыта платком, но все это с высшей степенью элегантно, обсуждают цвета ее нарядов, причем подчеркивают, что ее наряды своими цветами, как правило, ассоциируются с какими-то драгоценными камнями, там, это или изумрудный цвет, или там темно-сиреневый цвет, там, сапфиры и так далее, и так далее, и так далее. Михаил Каманович, вот вы сразу видно, что вы сразу видно, что вы не женщина. Это точно. Вот это я могу гарантировать всем радиослушателям, а также зрителям Ютуба. Как вы вот так вот легко прошли, что-то она строго одевается. Тут почти целую. Это я вас провоцировал. Я вас провоцировал, Марина, что вы меня упрекнули в моих достаточных знаниях женского стиля. И вот сейчас как раз вы все и расскажете. Там женщины боролись за это. Она единственная, кто вообще посмела. Во-первых, значит, у нее покрыта голова. У нее там ни чадры, ни еще что-то. У нее такой тюрбан, причем волосы даже... Не, ну чадра – это вообще 19 век. Чадру сейчас мало кто носит вообще. Но это у них там не чадра, а у них, как называется, вот это, которое открывает лицо. Там, в общем, там много. Во-первых, она стала носить брюки. Она носит только вот этот тюрбан, то есть только вот закрытые волосы, и все. А что еще надо? Нет, стой, вы мне объясните, а что еще? То есть открытое лицо у нее, да, у нее открытое лицо, да. Нет, ну там не только лицо, смотрите, значит, есть разные, да, чадра, это вот то, что как вот в фильме мы видели, да, «Белое солнце пустыни», когда полностью закрывается, да? Да. Есть хиджаб. Причем хиджаб короткий или длинный. Он, это вот когда у вас видно вот так вот глаза, нос, рот и кусок, немножко подбородок. Все. То есть это вот так вот это все. А у нее только вот покрыты таким вот небольшой тюбетейк, такой. Нет, тюрбанчик. Тут надо понять, что это, да, это не тюбетейка, а тюрбан, во-первых. Во-вторых, да, у нее всегда закрыты руки и плечи. Уж я-то эту часть законов, я и руки. У нее, я могу сейчас фотографии вам показать, 3/4 рукав. Он очень часто, когда в Англии все прочее, эти фотографии, есть у нее рукав 3/4. Ну хорошо. Ну, 3/4 вот тоже, вот. Тоже много. Да, тоже много. И. То есть да, это как раз говорят о том, что вот она смела, что она не побоялась носить брюки, что вот прям вот это целая для них революция. Ну, во всяком случае, ее любовь, ее высочество матери мира, принцессы Мозы к стилю высокому проявилась и в том, что, во-первых, именно так сказать, катарской монархии принадлежит модный дом Валентина. Они купили его. Это вот как раз, когда вы сказали, что папе он купил домик за 300 миллионов в Марокко, а вот говорят, что вот как раз маме, ну хотя официально это куплено для семьи, что маме он купил как раз другой домик, Валентина. Значит, мама больше любит. Ну так же бывает. Да. Сын больше любит маму, но папе дворец, маме модный дом. Кстати, еще у Нирмак знаменитый Харридс в Лондоне тоже они приобрели. И, так сказать, известную марку Balmain, правда, я не знаю, за какие деньги они их купили. Так что ей есть чем заняться, так сказать, маме мира, в свободное от забот материнских время, то одним модным домом, то другим. Есть много дел у нее. Загару не только, ну не только, опять, вы что ж так, меня опять провоцируете, да? Ну. Не только. Она, во-первых, у нее очень хорошее образование, во-вторых, она как раз занимается очень сильно правами женщин в этой стране. У них, между прочим, вот в Катаре, почему мне казалось, что там, может быть, подвижки в этом плане идут несколько быстрее, чем у их соседей, потому что у них теперь женщины есть даже в кабинете министров, например, министра здравоохранения, это женщина, а одна из, ну, это не сказать, это уже не кабинет министров, но была, например, в Москве среди гостей делегации катарской. Это помощница главы МИДа. Впервые в истории Катара женщина тоже. Кстати, очень хороший дипломат. У нее интервью, по-моему, у Коммерсанта вышло. Вот такенное. Ни на один вопрос не ответила практически. Хорошо, работу правильно выбрали. Ну, я еще должен сказать о том, что вот мне кажется, что то, что их семья Эмира столь интересуется в том числе и торговыми марками, и знаменитыми брендами, а в общем-то это тоже часть европейской культуры, но в данном случае может потребительской культуры, тем не менее, все-таки говорит о том, что у них есть такой, ну что ли, интерес такой, ну что ли, прозападного, вот хотя в этих пределах пути развития. Во всяком случае, опять возвращаясь к принцессе Мозе, говорят о том, что главные авторы дизайна одежды самых известных брендов обращаются к ней с просьбами за советами о, ну, скажем так, какие направления для исламских женщин, женщин, соблюдающих ислам, для моды этих дам были бы наиболее приемлемы. Это тоже очень интересно, показательно, это, и это тоже 21 век. Нет, она очень, конечно же, женщина такая интересная, яркая, не только она, кстати, наряда, говоря, не только в плане наряда. Если память меня не изменяет, посол доброй воли ЮНЕСКО, что также ее характеризует. Она выступала на многих форумах зарубежных. Она как раз и о правах женщин, и о здравоохранении, о многом она говорила. Так что у нее на самом деле занятий много, и помимо красоты и стиля, который сейчас-то как раз со всеми обязанностями, как непонятно, как она это успевает. Но здорово, ну, конечно, она дама. Позовщики, наш главный герой все-таки не мама, а сын, он же... Вот видите, я хотела вас по ложному пути увести, не получается. А зачем я по ложному пути? Кстати сказать, у них очень красивый, кто знает, он, кстати, похож на флаг Бахрейна, их флаг, но он интересно отличается тем, что его, он узкий, его ширина в два раза, он прямоугольник, но его ширина в два раза больше, чем высота. Представляете, вот флаг, он не... Вот обычно в полотнище флагов почти всех стран мира это такие стандартные прямоугольные полотна. А у Катара ширина в два раза больше высоты. То есть он такой получается как бы узкий флаг. Ух ты! Я, кстати, ни разу не обращал внимания, хотя флаг видела много раз, потому что один из... Это он такой бордовый, потом там такие зубцы белые, левая часть белая, правая бордовая. А вот на формат флага я не обращала внимания, да, интересно. Ну вот. У них просто как раз, я знакома, один из самых знаменитых спортсменов, он и победитель Дакара, потому что он в автогонках участвует, да. И бронзовый призер Олимпиады по стендовой стрельбе Насер Аль-Ития. А так как я на гонке езжу часто, он часто побеждает. Вот, а поэтому он всегда вывешивает флаг на лобовое стекло автомобиля. Знаете, когда они проезжают вот торжественно все. Вот он вывешивает флаг, и ни разу не обращал внимания, что на размеры его, на пропорции точнее. Но вот интересно. В следующий раз похвастаюсь знаниями. Сошлюсь на вас. Ну, правильно. Ну, во всяком случае... Вот сейчас я накануне как раз нашей программы, возвращаясь к предстоящему чемпионату мира по футболу, говорил с коллегами из FIFA, которые ну, так сказать, с пресс-службой ФИФА. Мне было интересно, я хотел узнать, вот осталось еще там больше года до чемпионата, и, в общем-то, после всех этих критики и так далее, как у них проходит подготовка. Ну, они сказали, что они, так сказать, подтвердили то, что, собственно, заявлял сам Катовский оргкомитет, что они практически на 95% за год, больше года, полтора года еще до чемпионата полностью завершили подготовку. Это, между прочим, о чем-то говорит. Ну, правильно я понимаю, что контракт или соглашение были подписаны, это еще когда папа нашего героя был, правильно, Эмиром? Потому что за 10 лет, это 2010 год получается. Ровно на том самом конгрессе ФИФА. Тогдашний президент ФИФА, потом отстраненный после коррупционных и прочих скандалов, Йозеф Пат, он тогда выставил предложение сразу на голосование не, как обычно было принято, ближайшего чемпионата, а сразу двух. В первом случае победила Россия, во втором случае победил Катар. То есть сразу были определены чемпионат, места проведения чемпионата мира сразу двух циклов. 18 года и 22-го. Просто есть очень хороший, ну, помимо, то есть, получается, да, футбола, про папу нашего героя, соответственно, про Хамада в Дании. И эксперты говорят, ну, там, наверное, есть и то, за что его критиковать, но они, во всяком случае, говорят, что вот наследие мира того папы и премьер-министра, то, что они сделали Катар мировым игроком, это один из крупнейших инвесторов в Европе и Британии. Аль-Джазира, это тоже... Аль-Джазира, это тоже папа. Да. О, да, вот эти знаменитые катарские фонды, это да, это очень серьезное такое, так сказать, ну что ли, финансовое учреждение, одно из ведущих в мире. И правда, с ними связаны и плюсы, и скандалы, но значение его просто невозможно недооценить. И как раз Папова, получается, вот это его время, когда называют эпохой реформ, модернизации, там вот этот как раз в первую очередь нефтегазовый комплекс Катара, который они привлекли вот эти иностранные инвестиции, там появился всякий ExxonMobil, Shell, Total и прочее. Но, Михаил Соломонович, вы же сказали, что вы были в Катаре. Вы хотели, расскажите хоть своими глазами. Ну, я был, правда, только в Дохе. Вот на этой самой конференции руководителей информационных агентств, там большая была конференция. Ну, как вам сказать, мы были достаточно в жаркое время, поэтому нам приходилось такими короткими перебежками от одного кондиционированного помещения до другого кондиционированного помещения. Но Дох очень, так сказать, красиво отстроен. Там видно, что привлекались, большинство домов в таком классическом восточном стиле современных домов, но при этом видно, что привлекались очень известные архитекторы, они все построены, но очень много красивых зданий, город ухоженный, чистый, но я могу только... Дороги у них хорошие. Что? Дороги, говорят, у них хорошие автомобили. Ну, грех было бы, при таких возможностях иметь плохие дороги. У них, кстати говоря, по-моему, и с дураками все хорошо. Дураки и дороги у них, в порядке. Вот. Но еще раз говорю, что Дох, вы считаете, город небольшой. Ну, как небольшой? Половина Катара – это Дох. Почти миллион населения. Ну, не половина, треть. Катара – это Доха. И все там, прежде всего, происходит. Хотя у них 7 муниципалитетов. Там есть, естественно, там деление. Но, тем не менее, это все-таки... Это Катар, пустыня это... же, правильно, да? Ну, конечно, это все пустыня. Это, Аравийская... Если бы, это был бы такой бы достаточно заброшенный участок суши, каким он и был много-много веков, пока там не нашли нефть, и, это такой... Это не только как касается Катара, но и большинства государств, то есть, простите, всех государств этого региона, где были найдены нефтяные запасы, запасы газа, что сразу превратило их тогда еще, в середине прошлого века, в такие клондайки для тех, кто там оказался волю судеб жить. И вот они оказались совершенно неожиданно себя, так сказать, весьма и весьма, так сказать, богатыми людьми, хотя в своих предках они такие богатства, их предки такие богатства не обладали. Я смотрю, что вот с 7 века они в арабском халифате, затем под властью эмиров Бахрейна, в начале 16 века португальцы, затем Османская империя с 1916 по 71 год под британским протекторатом. Вы когда были там, вот учитывая, что в 71 году только все это прекратилось, по-английски? Я был буквально несколько лет назад. Уже так при вот, молодом. По-английски при хорошо мире. Говорят? Что-что? По-английски хорошо говорят? Ну, во всяком случае, в зоне обслуживания, там, гостиничном, там, я не знаю, такси, абсолютно свободно, конечно. Там это достаточно вышкленный. Но, кстати сказать, в зоне обслуживания, как я уже говорил, собственно, катарцев из большой не так много. Сразу видно эту работу там. То ли индийцы, то ли пакистанцы, то ли арабы, но из бедных арабских стран. А этот персонал очень вышколенный, очень подготовленный, и, так сказать, там, так сказать, все это им есть. В этом плане они могут, конечно, свойственно гордиться, у них все там налажено по высшему разряду. Там, учитывая, что, как я понимаю, с 2019 года, буквально совсем недавно, был отменен визовый режим, так что теперь... А вот у меня к вам вопрос, дорогая Марина. Так. Вот вы так подробно говорили, я вас давно не мучил своими вопросами. Давайте, но я в Катаре не была, каюсь. А вот не надо было быть в Катаре, но чтобы это... Хотя в Катаре, вот я подсказку даю, в Катаре даже почти что визуально заметно то, о чем я хочу вас спросить. А чем Катар отличается от большинства стран мира, подавляющего большинства? Ух ты. В чем огромный разрыв внутри этой страны? И чем этот разрыв напоминает одну старую советскую песню? Хотя разрыв еще больший, чем в песне. Ах, ничего себе, какой разрыв. Катар? Сложный вопрос, сложный. Катар, думать. Что, Катар – это полуостров, граница у них только с Саудовской Аравией. Связано не с географией. Ну ладно, не буду слушать. Помните песенку? Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Да. И... Песню такую. Так вот в Катаре, да, вот, а вот демографический, в демографии гендерный разрыв в Катаре кратно больше. Там на 1,5 миллиона мужчин всего 500 тысяч женщин. Можете себе представить? Подождите. У них же многоженство. Не-не-не, я же не про многоженство говорю. Вот есть население. Да. Так вот, на одну женщину приходится трое мужчин. Но это легко понять, с чем связано. Там огромный приток рабочей силы, которая в основном мужская. Вот. А они получают, как вот это так считают? Они получают гражданство? Просто я говорили, когда там какой-то получают не гражданство, а вид на жительство. Вид на жительство, право на работу, очень высокие у них возможности получать всяких социальных благ, но гражданство как таковое, я думаю, что они не получают. Но это... Ну, зачет, получается, идет, да? Дело в том, что гражданство иногда в некоторых странах определяет право там голосовать. Но так. В Катаре нет партий. А, кстати, вот про что важный момент. Да, я забыла, хотела уже сразу сказать, что там нельзя, да, то есть вот там что нет партии, британской там абсолютная монархия во всем. Он эмир, он и законы пишет, и управляет, и обходится без всякой этой ерунды под названием профсоюза. И всё парламент, да. Так, черт твою бабушки ликвидировал. А вот этот гендерный разрыв, он, конечно, очень интересный. 1,5 миллиона, даже больше мужчин и всего там 500 чертов и женщин. Вот такая там трагедия для мужчин. Ну, ой, да какая трагедия. Я как вспомню про эти 88 тысяч долларов. Какая трагедия. Я же только что сказал. Билеты вперед. Ну, Все, подошло у нас время к концу. Подумаю над билетами, особенно учитывая, что визы отменили. Как только пройдет коронавирус, когда его с нами не будет, когда... Ну, во всяком случае, на чемпионат мира точно стоит поехать и поболеть. Кстати, сам Эмир Катар болеет за французскую команду ПСЖ. И он специально летает на футбольные матчи в Париж, где играет его любимая команда ПСЖ. Почему он ее выбрал, не знаю. За какие такие футбольные заслуги, не знаю. Но факт остается фактом. Узнаем, посмотрим. Все, спасибо всем. Спасибо. До следующей недели. Счастливо. До встречи. Спасибо. 48 минут. Радио «Эхо Москвы».